Часть четвертая. Жизнь, прожитая в любви. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 14-15 стих. Глава 17. О смысле зарабатывания очков у того, кто больше уже их не считает. Эпиграф. Бог не разочарован в вас, потому как с самого начала не был вами очарован. Джеральд Коутс. Из неопубликованного. Те слова, что я услышал от моего друга, сквозили болью и отчаянием. Для меня же они послужили невероятным прорывом в моих отношениях с Богом. Результат, надо сказать, прямо противоположный. Проблема была в том, что в течение нескольких последних месяцев жена моего друга явно отдалялась от него, и были моменты, когда она поговаривала об уходе. Он предпринял все, что мог, доказывая ей свою любовь, и на деле продемонстрировал готовность спасти их отношения. Но ее ничто уже не удовлетворяло. Ни новая машина, которую он ей купил, ни новое место его работы, потому как прежнее ей не нравилось, никакие мольбы не помогли. В тот день, когда он пришел ко мне, они расстались. Друг смотрел на меня сквозь слезы и вдруг сказал: «Уэйн, я внезапно понял, что пытался зарабатывать очки у того, кто уже больше не вел им счета». В такой отчаянной ситуации более безнадежных слов я никогда не слышал. Мое сердце обливалось кровью за друга. Мы провели тот день вместе, обсуждая все возможные дальнейшие пути его жизни и то, как я смогу поддержать его в эти тяжелые дни. Но слова, которые он произнес, задели нечто в глубине моей души. Проще говоря, они резонировали с тем, над чем во мне в то время трудился Господь. То, что для моего друга прозвучало как трагическое открытие, для меня ознаменовало старт к новой духовной свободе. Я всю жизнь пытался ладить с Богом точно так же, как мой друг со своей женой. Я старался зарабатывать очки у того, кто больше не вел им счета. Правда, по совсем другим соображениям. Та женщина прекратила вести счет добродетелям мужа, потому что уже не была заинтересована в продолжении отношений. Мой же небесный друг никогда не подсчитывал мои успехи, потому что они интересовали его гораздо меньше, чем сами отношения. Он просто выбросил листок моих достижений, предварительно заполнив его до конца своей собственной рукой. Именно это имел в виду Павел, когда сказал, что Иисус умер на кресте для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Для меня, человека, который большую часть жизни представлял Бога в образе некой небесной бухгалтерии, данное открытие стало славным моментом богоявления. Бог уже не ведет счет, и это значит, что я тоже могу перестать это делать. Если трагедия Адама с Евой началась в тот момент, когда они поставили под сомнение полноту Божьей любви к себе, то логично рассудить, что изменение жизни каждого из нас зависит от возвращения к глубокой уверенности в этой любви. Именно эта уверенность обретается при осознании смысла крестной смерти Христа. В этой последней части книги мы рассмотрим, что значит каждодневно жить в сознании Божьей любви. Мы обнаружим, что когда эта любовь становится реальностью для нас, она меняет все. Вера приобретает иную значимость, и открывает ранее неведомое побуждение. Уверенность в его любви не позволяет нам выискивать объяснений на тему «Как же так случилось, что я опять согрешил?» Нет, она истребляет сам корень греха и дает возможность жить в свободе. Но изначально нужно кое с чем определиться. Применение любых практических наработок с целью войти в Божью любовь бесполезно. Все как раз наоборот. Такой подход путает причинно-следственные связи. Он порождает новую форму законничества, как заработать то, что Бог дал в дар. Свободный рост в Боге начинается только тогда, когда вы осознаете, что никакие ваши действия не влияют на Его любовь к вам. В своей книге «Что особенного в благодати» Филипп Янси написал об этом предельно точно и понятно. «Благодать означает, что мы не можем сделать ничего такого, что заставило бы Бога любить нас больше, а также нет ничего такого, что мы могли бы сделать, из-за чего Бог стал бы любить нас меньше. Бог уже любит нас настолько, насколько вечный Бог может любить. От нас зависит только выбор – жить или не жить любимыми, доверять или не доверять тому, что Он постоянно помнит о нас и может произвести в нас все, что желает. В этом и состоит парадокс Царства Божьего. Бог совершил все для того, чтобы продемонстрировать свою неопровержимую любовь, но Он не заставляет нас жить в ней. Мы можем выбрать жизнь без этой любви, идти к своим целям, полагаясь на свои собственные ресурсы, и в процессе этого не только разрушать себя, но и наносить ущерб окружающим. Выбор все равно остается за нами, но это решение не принимается раз и навсегда. Его приходится обновлять каждый день в соответствии с теми обстоятельствами, в которых мы оказываемся. Даже для того, чтобы поверить в это, требуется либо принять его любовь за аксиому, либо снова опереться на собственные мудрость и желание. Существует только два способа укрыться от Божьей любви. Это открытый бунт против Бога и религия. Бунт, описанный в притче о блудном сыне, бросает вызов Божьей любви и ищет выхода стыду и отчаянию в водовороте плотских желаний. Религия – предмет более коварный. Она ищет прикрытие в выполнении добрых дел и обязательных условий. Однако, подобно старшему брату блудного сына, она точно так же не отводит места в нашей жизни отцу и нисколько не приближает нас к познанию живого Бога. Другими словами, религия – это подсчет очков, попытка поставить себя в ряд принятых через признание своих собственных достижений, будь это добрые дела или соблюдение ритуальных условностей. Эти подходы сосредотачивают фокус внимания на нас самих, а также на том, что мы можем сделать, чтобы быть принятыми Богом. Но это тупиковый путь. Большая часть посланий Павла написана именно потому, что даже в ранней церкви верующие зачастую начинали подменять свои отношения с Богом религией. Вместо того, чтобы учиться жить под покровом Его любви, они возвращались к традициям, символам, устоям и законам. Они хотели самостоятельно заработать привилегию быть любимыми. Павел снова и снова напоминал христианам, что любовь Божья продвинет их намного дальше, чем собственные потуги. Но слова его зачастую оставались неуслышанными, так же, как это случается и спустя многие столетия. Почему же столько людей продолжают завоевывать Божью любовь даже после того, как Он прошел глубины преисподней, чтобы доказать нам, что эта любовь уже в наших руках? Может быть, они чувствуют себя спокойнее, когда думают, будто могут контролировать эти отношения? Или просто боятся, что, перестав зарабатывать благодать, станут использовать ее для достижения своих корыстных целей. А может быть, они вообще не хотят личных отношений. Им просто необходима поддержка в те моменты, когда бывает плохо. Да еще и заветная отписка от ада после смерти. Религия создает иллюзию того, что мы приняты Богом, но она является жалкой подменой настоящей связи с Ним. Бог стремится вовлечь нас в такие отношения, которые изменяют саму жизнь. Он всегда знал, что перемены будут возможны только в результате наличия таких отношений, поэтому и продемонстрировал нам свою любовь еще прежде того, как мы смогли сделать что-либо, чтобы заслужить ее. Совершая этот труд, Он желал, чтобы мы прекратили пытаться заслужить Его любовь, но стали просто жить в Ее свете. Что бы вы сделали сегодня, если бы были уверены в абсолютной любви Бога к вам? Бог знает, что ответ на этот вопрос продвинет вас на пути к Нему гораздо дальше, чем любые усилия в рамках религии. Если вы ежедневно живете с оглядкой на то, как заслужить Божью любовь, то ваша жизнь христианина малопродуктивна. Вы сможете достичь гораздо большего, если каждый день будет начинаться с уверенности в том, что вы уже любимы. Освободив нас от тяжкого труда завоевать Его благосклонность, Бог переместил фокус внимания как раз на те отношения, которые всегда хотел иметь с нами. Он хочет быть для нас верным и единственным другом, делить с нами радости, горести и неудачи, которые мы переживаем, пока учимся этой науке жить в Нем. Бог хотел, чтобы мы день за днем открывали для себя, кто Он и как сильно Он хочет участвовать в нашей жизни. Это исключительно личный процесс. Стоит только начать подгонять эти отношения под руководство и рекомендации по усовершенствованию, как они исчезают. Никакие живые отношения не выдержат уставного порядка, потому что они динамичны и не поддаются какому-либо даже самому идеальному уставу. Бог может быть индивидуален с каждым из нас и будет развивать личные отношения, если мы просим Его об этом. В связи с этим некоторые люди задавали мне вопрос: не послужит ли такое отношение к Богу умалению Его значимости? Не затрем ли мы таким образом Его славу? Вряд ли. Есть такие люди, которые относятся к Богу как к своему закадычному другу, полагая, что Он думает и живет точно так же, как и они. У меня всегда возникал вопрос: живого ли Бога обрели эти люди, или же иллюзию, придуманную ими самими? Бог остается Богом, Он всемогущий, святой Бог, создавший небо и землю. Он более величествен, чем мы можем себе представить. Я, человек, могу дерзновенно приблизиться к Нему только лишь потому, что этого хочет Он. Но в моем разуме это не принижает Его значимости ни на йоту. Часто поднимается еще и такой вопрос: если мы принаряжаемся для встречи с земными властями, то почему позволяем себе являться пред лицом Бога в простых одеждах? Я понимаю, о чем идет речь. Конечно же, если бы мне выдалась возможность встретиться с президентом или царем, я бы оделся во все самое лучшее и соблюдал бы все приличия, которые требуются при общении с персоной такого статуса. Но в таких условиях мы вряд ли стали бы друзьями. Разве цари и президенты со всеми общаются на таком уровне? Не думаю. Кто может приблизиться к президенту в обычной одежде, запрыгнуть ему на руки, посмеяться и поиграть с ним? Конечно же, это Его дети. Такие взаимоотношения предлагает нам и Бог. Не статус подданных, а положение сынов и дочерей, которые могут познать Его до конца и не устрашиться. Бог в своем могуществе не умаляет нас перед собой, но наоборот, возводит к высотам взаимоотношений с Великим Отцом. Все это никогда не умолит его славы, а напротив, возвысит ее. Когда вы достигнете определенной уверенности в том, что его любовь к вам никаким образом не связана с показателями вашего успеха, то почувствуете, что его иго легко. Вы наконец-то поймете, что ваши самые высокие идеалы и пылкие порывы далеко не дотягивают до того, что он на самом деле хочет произвести через вас. Я всегда был движим идеей совершить нечто великое для Бога. Участвовал во многих акциях, усердно трудился в надежде, что какая-нибудь из написанных мною книг или организованных мною церквей займет у него значимое место. Конечно же, Бог ценил и принимал мою ревность о нем, но то, что я делал, не соответствовало уровню моих же собственных ожиданий. Мои дела, вместо того, чтобы вести меня к Богу, уводили от него. Они умножались количественно, поглощали всю мою жизнь, выжимали из меня силы, давили на меня. Я больше не одержим делами. Уже более 10 лет я не пытаюсь произвести ничего великого для Бога. Тем не менее, Он держит и направляет мою жизнь в том русле, которое превосходит все мои ожидания. Что изменилось? Я изменился по Его великой милости. Мое стремление совершить что-нибудь важное для Бога больше нравилось мне, чем Ему. Оно занимало много времени, не давало возможности насладиться общением с Ним, уводило в сторону от решения задач настоящего служения, которое Он каждый день ставил на моем пути. Раньше мой день начинался так. Я строил планы, выкладывал их перед Богом и просил на них благословения. Очень интересно, как я мог так самонадеянно просить Бога служить моим начинаниям? Ведь Его планы для каждого дня моей жизни несравненно выше моих. После того, как я очнулся и понял это, я словно бы слышу его голос. «Уэйн, сегодня я хочу коснуться жизни вот этих людей. Хочешь пойти со мной?» И это невероятно просто и оттого потрясающе привлекательно. Я могу и не идти. От моего участия или неучастия Божий план не пострадает. Он прикоснется к жизни этих людей в любом случае. Это не я спасаю мир. Он совершает такие дела, о которых я даже и не мыслил. И это Он поворачивает мою жизнь так, как я даже и не предполагал. Он произвел изменения во мне, дал мне новый взгляд на служение, которое именно и состоит в простом прикосновении к жизни людей, а не в управлении проектами. Мое усердие при этом не теряет своей значимости, но теперь оно уже направлено в более плодотворное русло. Если же вы пока еще не ощущали простой радости от осознания, что можете просто жить в Божьей любви, не зарабатывая ее, ваши самые лучшие дни во Христе еще впереди. Люди, которые учатся жить на основе искренних и тесных взаимоотношений с Богом, испытывают больше силы, радости и праведности, чем движимые страхом Его суда. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 18-19 стих. Вопросы к главе 17. Поразмышляйте над этим. Задумайтесь на минуту о тех сферах вашей жизни, в которых вы все еще подсчитываете очки. Сколько раз оступился, сколько минут помолился, сколько людей евангелизировал и тому подобное. Если вы все еще размышляете таким образом, просите Господа помочь принять то, что уже вам дано. Прекратите исполнять дела, посредством которых вы ищете, как бы заработать Его любовь. Попробуйте делать их, исходя из того, что вы уже живете в Его любви. Однако это такое изменение мышления, которое может произвести в вас только Дух Святой. Вопросы для обсуждения в группе. Что мы обычно подсчитываем, когда хотим определить, какой статус имеем у Бога? Чувствуя, что недостаточно трудитесь для Бога, на чем вы обычно сосредотачиваетесь? Были ли у вас попытки произвести великие дела для Бога? Чем это обернулось? Использовал ли Он эту ситуацию для того, чтобы коснуться чьего-то сердца? Разве это не чудесно? Представьте свой завтрашний день, в котором вы полностью уверены в Божьей любви к вам и понимаете, что Он просто желает участвовать в вашей жизни. Какие барьеры, какие условности мешают вам принять Божью любовь к вам? Помолитесь в группе о том, чтобы Бог помог вам преодолеть их.